Глава 58. О сражении, которое в его армии называли Антитемским, Билли в своем дневнике написал всего одну строчку. «Немыслимый ужас». Это чувство начало одолевать его уже при приближении к тому, что стало полем боя. Инженеры обнаружили, что по дорогам Мэриленда очень трудно проехать, потому что они забиты санитарными повозками. Из повозок доносились звуки, которые Билли, конечно, уже слышал, но никогда бы не смог к ним привыкнуть. Он видел дым и слышал выстрелы у южных гор, но до верхней точки перевала Тернера смог добраться только с наступлением ночи 15-го. Сигнал побудки поднял его батальон в 4 утра, а когда рассвело, они обнаружили, что остановились между телами убитых с обеих сторон. Даже мужчины с очень крепкими желудками не смогли удержать то, что съели на завтрак. Позже тем же днем батальон от Кидисвилла двинулся вперед. К 5 Билли и Лайдж отправили несколько групп в близлежащие фермы в поисках любых подходящих камней. Остальные перетаскивали их к Антитемкрику. Билли, сняв рубашку, работал до захода солнца, следя за тем, как мостят илистое дно реки, чтобы по нему могла пройти артиллерия. Вторая переправа готовилась для пехоты. Когда с опозданием прибыли подводы с инструментами, начали выравнивать подходы к переправам. В половине 11-го работу закончили. Хотя Билли зевал и едва не падал от усталости, нервное напряжение не давало ему заснуть почти всю ночь. Утром должно было начаться сражение. Будет ли участвовать в нем Бизон? В последние дни Билли часто думал о Чарльзе. Жив ли он еще? Инженерам выдавалось по 40 патронов для дробовика и по 20 для револьвера, а также паёк, но их не отправляли в настоящее сражение, потому что они были нужнее для других дел. В тот кровавый день Билли и Лайдж вместе с остальными сидели на гребне холма, глядя на построенные накануне ночью укрепления, и при виде той бойни, что происходило внизу, Билли больше всего на свете хотелось оказаться сейчас в каком-нибудь другом месте. Никакая преданность долгу, на его взгляд, не стоила такого количества человеческих жертв. Наутро инженеры были отправлены на поддержку пехоты к одной из артиллерийских батарей, которая находилась в центре линии фронта. Случайные выстрелы конфедератов заставляли их вздрагивать, но, к счастью, обошлось без жертв. На следующий день батальон двинулся в сторону Шарпсберга по нижнему мосту через реку, которую уже прозвали Бернсайдовским в честь генерала, чей корпус брал его уже на последнем этапе сражения. Федеральная понтонная переправа возле Харперсферри была разрушена южанами, поэтому инженеров отправили туда, и 21 сентября они приступили к ее восстановлению. После того, что им пришлось пережить, Билли воспринимал эту работу как своего рода лечение. Да, она была тяжелая и требовала умственных и физических усилий, но она была направлена на созидание, а не на разрушение. О том, для чего предназначена эта переправа, Билли просто запретил себе думать. Они вытащили сотмели понтонные лодки, которые еще можно было спасти, и ремонтировали их, используя доски от ящиков, где раньше хранились галеты из солдатских пайков. Борода Билли теперь отросла еще на 2 дюйма. Он был страшно измотан, иногда даже просто засыпал стоя на 5-10 секунд. И еще он очень тосковал по Бред. В ночь на 22-е прибыл обоз с регулярным понтонным парком и дополнительными людьми из 15-го Нью-Йоркского добровольческого инженерного батальона. Билли работал до самого рассвета, часто оказываясь в ледяной воде, и, наконец, когда наступило утро, смог хоть немного поспать. Закутавшись в одеяло, он провалился в тяжелое забытье. Долгая разлука с женой вызвала во сне бурные фантазии, обернувшиеся неловкими последствиями после пробуждения. Проснувшись через 4 часа, Билли поел и почувствовал в себе силы продолжать работу. Несколько инженеров меж тем устроили настоящий тотализатор, делая ставки на то, когда Маклеллана отправят в отставку. Каждый написал на клочке бумаги дату. Предлагалось выбрать любое время до конца декабря. Билли не слышал в адрес командующего никаких обвинений. Все просто говорили о том, что произошло. Малыш Мак отказался преследовать и уничтожать армию генерала Ли, когда у него была такая возможность. И это могло не понравиться президенту. 2 дня спустя пришло сообщение, что Линкольн выпустил свою обещанную прокламацию об освобождении рабов, и у вечерних костров солдаты по давно укоренившейся военной традиции перевирали и путали подробности. По новому закону все гребаные черномазые в этой гребаной стране теперь станут свободными. Нет, не так. Это только в тех штатах, которые будут бунтовать и после 1 января. Он не тронул Кентукки или места вроде него. Да какая разница? Заявил один из нью-йоркских добровольцев. Это все равно оскорбление белым людям. Никто не захочет его поддержать. Только не в армии. Большинство с ним согласилось. Билли не знал, как ему относиться к таким новостям. Он пошел к палатке Лайджа и заглянул внутрь. Его бородатый друг стоял на коленях, сложив перед собой руки и склонив голову. Билли попятился, выждал минут 5, потом покашлял, пошаркал ногами перед входом, прежде чем снова заглянуть. Когда он спросил Лайджа о президентской прокламации, тот ответил: «Месяц назад мистер Линкольн еще встречался с некоторыми нашими свободными собратьями, настоятельно рекомендуя им подыскивать себе место где-нибудь в Центральной Америке. Так что думать тут нечего. Это просто еще одно средство в войне. И ничего больше. И все-таки...» Лайдж потряс указательным пальцем, как проповедник, предостерегающий паству с кафедры. «Я много читал и о Вашингтоне, и о Джефферсоне, и о старом матершиннике Джексоне, чье влияние на события в пору их президентства иногда превращало обычный металл в золото. Так может случиться и теперь с народной помощью. Он дает привилегии любому штату, который вернется в Союз до 1 января. Никто не вернется, потому и война. Тогда какой в этом смысл? Разве что разозлить бунтовщиков и, может быть, поднять волнения, которые ни к чему не приведут? Какой смысл? Смысл в самой сути такого решения. А суть его, как бы она ни была скрыта или какой бы компромиссной ни казалась, правильная. Она наконец-то даст нравственную основу этой войне. Мы и впредь будем сражаться за освобождение человеческих существ от цепей. Думаю, это принесет только еще больше проблем и в армии, и вне ее». Билли не изменил своего мнения и после этого разговора, когда пошел прогуляться в сумерках вдоль Потомака. Ему хотелось стряхнуть себя и никак не проходящее отвращение, охватившее его при виде кровавой бойни у Энтитема и растерянность из-за нового поворота в ходе войны. Поэтому он решил сосредоточиться на мыслях о Брэд. Под утесами протяжно и грустно заиграл горн. Это был новый сигнал отбоя, впервые прозвучавший в Виргинии в июне или в июле. Кто сочинил эту мелодию и где, Билли не знал. Прощальный салют солдату. Для кого она была написана? Кого оплакивала? Думал он. И что умерло под росчерком пера Линкольна? Что родилось? Все эти вопросы вполне подходили к сгущавшейся осенней тьме. Он долго стоял неподвижно, прислушиваясь к журчанию реки, знакомому шуму лагеря и к последним нотам печальной мелодии. Имеется в виду колыбельная Баттерфилда, которая впервые появилась в Потомакской армии в 1862 году и с 1891 года официально была принята в качестве стандарта при проведении церемонии военных похорон. Виргиния Чарльз показал Эбу опыт о человеке. Потрогав застрявшую в переплете пулю, потом саму книгу, тот спросил: «Кто тебе ее дал?» «Августа Барклай. Помнится, ты говорил, что у тебя нет девушки. Это подарок от друга на Рождество». «Вот как?» Эб снова коснулся пальцем пули. «Ну что ж, так или иначе, но тебя спасла вера, Чарли. Пусть это и не Евангелие». Примерно раз в месяц в армии обязательно рассказывали чудесные истории о том, как какого-нибудь солдата спасла от пули его карманная Библия, но тоже почти святая книга. Он замолчал и после некоторой паузы добавил. Ее же поп написал, так что все закономерно. Чарльз не улыбнулся, лишь покачал головой. Эб казался растерянным и печальным. Чарльз положил книгу обратно в нагрудный мешочек и, аккуратно затянув шнурок, спрятал его под рубашку. К вечеру Купер позвал жену прогуляться, чтобы поговорить с ней. Сгущались сумерки, на небе уже зажгли звезды, и полоса оранжевого света над Уиррелом становилась все уже. Осенний ветер подметал Аберкромби-сквер, прогоняя лебедей на ночевку под ивами у пруда. Несколько листьев, уже сморщенных и порыжевших, кружили возле черного железного основания уличного фонаря. «Они хотят, чтобы мы вернулись домой. Письмо пришло сегодня с почты из Ричмонда». Юдиф ответила не сразу. Держась за руки, супруги направились к скамейке, на которой они любили сидеть по вечерам, обсуждая какие-нибудь важные решения или события прошедшего дня. Купер немного волновался. Он разрешил Джуди побегать при условии, что тот не станет забредать слишком далеко, и теперь то и дело поглядывал в сторону ограды, высматривая сына. Они подошли к скамейке. Ветер усилился. От Мерси доносился запах соли и недавно пришвартовавшегося судна с пряностями. «Вот так сюрприз», — сказала наконец Юдиф. «И как же они это объяснили?» На другой стороне площади из дома Прайоло вышел пожилой слуга, чтобы убавить огонь в газовых фонарях перед парадной дверью. На втором этаже в центре перемычки над окном одинокая звезда на барельефе сообщала о благонадежности Прайоло. «Эта война ничего хорошего не приносит ни Янке, ни нам. Потери в Мэриленде были чудовищными. Человеческие жизни были не единственными потерями в Мэрилендской кампании. Антитемпское сражение в Европе было воспринято как разгром конфедерации. Несмотря на ложную бодрость и уверение в обратном, Буллок, как никто иной, знал скрытую правду. После Шарпсберга Юг мог больше не рассчитывать на дипломатическое признание. «Меня приглашают в военно-морское министерство», – объяснил жене Купер. «Мэлори нужна помощь, и он, очевидно, рассчитывает на меня. Джеймс отлично справляется здесь с делами. Я знаю, что он отправил благожелательный отчет о моей работе после того, как мы спустили на воду Алабаму». Буллок официально похвалил неуклюжие, но эффективные защитные действия Купера на причале. Купер оставался на борту судна до середины августа, после чего возле острова Терсейра на Азорских островах Алабама встретилась с двумя другими кораблями. С одного из них, купленного Буллоком барка «Агриппина», на борт «Алабамы» были переправлены 100-фунтовая нарезная пушка системы «Блейкли», 8-дюймовая гладкоствольная и 6 32-фунтовых бортовых орудия, боеприпасы, бочки с порохом, ядра, уголь и достаточно припасов для длительного плавания. «Багама» привез 25 матросов конфедерации и капитана Сэмса. После того, как новый корабль был полностью оснащен, укомплектован командой и окрещен, Купер испытал неожиданный прилив гордости, когда жарким тропическим днем небольшой оркестр заиграл «Землю Дикси». Тайная миссия была завершена, и он вернулся в Ливерпуль на пассажирском пароходе. Когда он рассказал жене о своих чувствах во время церемонии, она рассердилась. Они даже поссорились, что бывало очень редко. «Как он может гордиться делом, над которым когда-то смеялся?» – возмущалась она. В ответ он довольно ядовито заметил, что ей придется простить ему это маленькое несовершенство. Вскоре они уже обменивались просто бессвязными репликами, и понадобился целый день, чтобы обида улеглась. «И что ты думаешь о просьбе министра Мэлори?» – спросила Юдиф. Купер прижался к ней плечом. Ветер стал холоднее, звезды на небе теперь сияли ярче, а оранжевая полоска на горизонте исчезла. «Я буду скучать по этому старому городу, но у меня нет выбора. Надо ехать. Как скоро? Как только закончу пару текущих проектов. Если ничего не случится, в конце года мы поедем». Юдиф подняла его руку и положила себе на плечи, чтобы согреться и потому, что любила его прикосновение. Страшно отправляться через океан зимой. Купера же больше всего тревожил последний участок пути от Гамильтона или Нассау через эскадру, блокирующую подходы к южному побережью, но не стал расстраивать жену и ничего не сказал. Вместо этого он крепко обнял ее и, прижавшись губами к ее холодной щеке, негромко произнес: «Пока мы все вместе, с нами ничего не случится. Вместе мы выдержим все». Юдиф согласилась, а потом, немного помолчав, сказала: «Интересно, что бы сказал твой отец, увидев в тебе такую преданность Югу?» Куперу не хотелось снова ссориться, и он ответил очень осторожно. «Сказал бы, что я не тот сын, которого он вырастил. Еще сказал бы, что я изменился. Но ведь и все мы изменились. Только отчасти. Я теперь ненавижу рабство, как никогда прежде. Ты ведь знаешь, что я чувствую то же самое. Когда мы завоюем независимость, оно зачахнет и умрет естественным образом». «Независимость? Купер, дело проиграно». «Не говори так». «Но это правда. Ты сам так думаешь в глубине души. Мы говорили о возможностях Севера, его ресурсах и их полном отсутствии на юге задолго до того, как началась эта чудовищная война. Ты говорил об этом с первого дня нашего знакомства». «Верно, но я не могу признать поражение Юдифь. Иначе зачем нам возвращаться домой? Зачем я вообще занимаюсь таким опасным делом?» «Да потому что это мой долг. Юг – моя родина. И твоя тоже». Она покачала головой. «Больше нет, Купер. Я уехала оттуда. Он остается моей родиной только потому, что ты так хочешь. Эта война – ошибка. И дело Юга тоже. Зачем тебе или Булоку, или кому-то еще продолжать бороться?» Свет фонаря упал на ее лицо, такое прекрасное в глазах Купера, такое любимое. И впервые, сидя на этой скамейке, он где-то в тайном уголке души, где прятал от себя правду, признал, что Юдифь уже увидела ее, что правда сама заявила о себе после Шарпсберга. «Мы должны бороться за лучший исход, какого только можно добиться, за мирные переговоры. Ты думаешь, стоит возвращаться домой ради этого?» Купер кивнул. «Хорошо, любимый. Поцелуй меня и идем». Порыв ветра бросил к их ногам гору листьев, когда они обнялись. И продолжали целоваться, когда рядом с ними кашлянул констебль, проходивший мимо, помахивая дубинкой. Они с огорченным видом разомкнули объятия. Поскольку Юдифи была в перчатках, недовольный офицер не мог видеть ее обручального кольца и, наверное, подумал, что женщина сидит здесь с любовником и ведет себя непристойно. При этой мысли Юдифь хихикнула, когда они с Купером шли обратно через площадь. Уже наступила полная тьма. Дома должно быть очень уютно. В освещенном газом холле Купер вдруг побледнел и показал на каплю крови на кафельном полу. «Бог мой, посмотри!» Глаза Юдифи округлились. «Джуда!» Из гостиной высунулась белокурая головка Мари Луизы. «Его ранили, мама!» Купер взлетел по лестнице. В животе у него словно скрутили тугой морской узел, в голове стучало, ладони взмокли. Его сын угодил в лапы каких-нибудь воров или растлителей. Малейшая угроза любому из его детей всегда была для него как острый крюк, вонзавшийся в тело. Когда они болели, он сидел с ними ночи напролет, пока опасность не отступала. Поднявшись по ступеням, Купер помчался к полуоткрытой двери комнаты. «Джуда!» – закричал он, рывком распахивая дверь. Мальчик лежал на кровати, держась за живот. Сюртучок на нем был порван, на щеке виднелся синяк, из носа текла кровь. Купер присел возле кровати, хотел взять сына на руки, но сдержался. Джуди было 11, он уже считал себя взрослым и подобные проявления нежности оставлял только для девчонок. «Сынок, что случилось?» «Да я сцепился с какими-то мальчишками в порту. Они хотели отобрать у меня деньги, а когда я сказал, что у меня ничего нет, набросились на меня. Со мной все хорошо, не волнуйся», – заявил он с гордостью. «Ты защищался?» «Как только мог, па. Только их-то было пятеро». Купер машинально коснулся лба Джуды, провел ладонью по его волосам, стараясь подавить дрожь в руке. В комнату вошла Юдифь. «Все в порядке», – сказал ей Купер, когда страх начал откатываться, как морской отлив.